Глава 64. После того, как машина чуть не вылетела с дороги на крутом повороте, Диана заставила себя ехать медленнее. Они уже проехали первый холм, Мунвелл скрылся из виду. Надо как можно скорее добраться до ракетной базы, но нельзя рисковать машиной. Ее видение не сообщило ей, что должно произойти на ракетной базе. Она видела военных, слепо подчиняющихся невидимой силе, но ей хотелось верить, что их глаза, превратившиеся в миниатюрные копии Луны, были лишь метафорой. «Что бы ни произошло, оно случится только в полнолуние», — сказала она себе. «Пока Луна не полная», и эта мысль помогла Диане побороть соблазн скрыться от взора ее единственного глаза. «Это всего лишь Луна», — успокаивала она себя, — всего лишь лунная ночь над две рисковыми пустошами. Конечно, на самом деле все было гораздо хуже, только сначала она не понимала, почему. Когда она въехала на следующий холм, сердце Дианы сжалось от страха того, что скрывается за ним. На вершине машина остановилась. Девушка непроизвольно сняла ногу с педали газа. Но их взору не открылось ничего необычного. Вокруг простирались вересковые пустоши, белесые холмы, поросшие травой. Тени очерчивали кусты вереска, тускло освещенные кроны деревьев выделялись на фоне неба, как клубы дыма. Все было неподвижно, словно глыбы льда. Возможно, это ее и насторожило. Мертвенный свет высосал из окружающего пейзажа всю жизнь. Диане казалось, что она едет по поверхности Луны. Хотя в этом случае она не могла бы дышать. Впрочем, и сейчас от напряжения она дышала с трудом. Луна преследовала их с такой легкостью, что девушке хотелось вдавить педаль газа в пол, чтобы от нее оторваться. На небе показались облака, но это не принесло облегчения. Бледная фигура кралась за облаками, постоянно меняя очертания, высовывая ядовитые щупальца там, где облака были тоньше. Когда Луна находила прореху, она выглядывала в нее, словно огромное мертвое лицо, играющее в прятки. Пусть играет, если ей так хочется. Но Диана не могла отделаться от чувства, что чем дольше она размышляла над тем, что задумала лунная тварь, чтобы ей помешать, тем ужаснее будет то, с чем ей предстояло столкнуться. Ей надоело размышлять в тишине. «Юстас, расскажи нам шутку», — попросила она. Он взглянул на нее в зеркало заднего вида. «Ничего хорошего не лезет в голову». Ник обернулся. Его пассажирское сиденье скрипнуло. «Сейчас даже плохая сгодится». «Возможно, я знаю только плохие шутки, но не могу вспомнить ни одну. Не представляю, куда они подевались из моей головы». «Худшую шутку в жизни я слышал в фильме «Лорелла и Харди», — с вызовом сказал Ник. «Это немного жестко. Мало чьи фильмы достигли таких высот». «Каких высот? Ниже плинтуса? Лорелл и Харди находятся в зале суда, где их судят за бродяжничество. И судья у них спрашивает: «Вы понимаете, за что вы на скамье подсудимых?» И один из них отвечает: «Мы не на скамье подсудимых спали, а на обычной скамейке в парке». И это одна из их лучших шуток. «Это сказал скорее Лорел, чем Харди», — вмешалась Диана. «Я считаю, они в своих фильмах прекрасно передали, как ведут себя дети». «Продолжайте говорить», — мысленно взмолилась девушка и надавила на педаль газа, когда они доехали до следующей вершины. Небо прояснялось, луна становилась ярче, и пейзаж уже не был полностью неподвижным. Возможно, эти едва уловимые движения на светящихся склонах, которые она замечала слишком поздно, на самом деле были тенью плывущих по небу облаков. Машина мчалась под гору, и Диана время от времени встревала в спор Ника и Юстаса о Лореле и Харди, чтобы отогнать свои смутные страхи. Со стороны ей казалось невыносимо забавным то, что в подобной ситуации они спорят о комическом дуэте. Но если бы она рассмеялась, то потеряла бы остатки самообладания. Дорога изгибалась. Они ехали навстречу Луне. Последние облака поглотили ее, превратили в бесформенную бледную кляксу, которая кралась по небу и становилась все отчетливее. Облака неумолимо отползали, и Диана едва могла вздохнуть. Неровный край Луны выглянул из-за облаков, которые в ужасе отпрянули от него. Прежде чем девушка успела собраться с духом, она оказалась лицом к лицу с Луной. «Луна мертва», — сказала она себе, — «мертва, как яичная скорлупка». Действительно, та походила на яйцо, из которого вылупился птенец. Но все же эта одноглазая, безгубая, ухмыляющаяся маска, кокетливо накренившаяся в черном небе, казалась недостаточно мертвой. И пусть существо, вдохнувшее в нее жизнь, сейчас находилось в Мунвале, Луна возвышалась над ландшафтом как символ его могущества, а не просто отражение Солнца. Бесцветный свет разливался по пустоши, лишая ее всякого намека на цвет, и Диана ощущала движение на склонах, словно там копошились какие-то твари. Она вдавила педаль газа в пол. Спор угас, и мужчины замолчали. Диана не знала, видят ли они то же, что и она, и не хотела спрашивать. Ей отчаянно хотелось поддержать разговор, но она не могла придумать, что сказать. Ей нельзя было отвлекаться. Дорога была слишком извилистой, словно черный червяк, извивающийся сквозь белый ландшафт. Она старалась держаться середины дороги, подальше от канавы, окаймлявшей дорогу зияющей тьмой. Кто знает, что скрывалось в ее глубине. Дорога перевалила через горный хребет и скрылась от Луны, безжизненно ухмылявшейся в окна машины. Оказавшись вне поля досягаемости лунного света, Юстас оживился и сказал: «На земле». Ник притворно рассмеялся. «Это же Лорел придумал. Он почти все их гэги сочинил. Привез мюзик-холл в Голливуд, вместо того, чтобы позволить ему умереть своей смертью». «На земле», — пробормотал Юстас. «А не в земле, мистер Угрюм. Чем ты глубже, тем смешнее». «Это еще что?» — спросил Ник, а затем расслабился и сжал плечо Дианы. «Юстас сейчас разыграет одну из своих сценок. Мы с удовольствием послушаем твое выступление, Юстас». Диана надеялась, что он прав. Она бы с радостью отвлеклась от окружающего пейзажа и сосредоточилась на дороге. Если ему суждено вырваться на свободу, то только так. Девушка заметила, что, не считая луны и обрывков облаков, небо было угольно-черным, без единой звезды. «Где-то впереди обязательно есть звездное небо», — подумала она. «И если они доедут до него, значит, у них есть шанс». «Юстас, не молчи», — сказала Диана. «Они летят вниз, месье де Пресье. Кажется, они никогда не достигнут дна. Они будут вместе, но им не понравится, когда узнают, вместе с чем. Под луной в Мунвеле, естественно, смерти не существует». Ник прочистил горло. «Твои шутки пробирают до костей, Юстас». «Да, мы любим кости. Такова наша природа. Да, мистер Угрюм? Лунный Гарри в два счета вас до них обглодает». «Юстас, хватит». Ник взглянул на Диану, чтобы увидеть, как на нее действуют эти искаженные голоса. Она потянулась к его ладони и крепко сжала, управляя машиной одной рукой, пристально глядя на дорогу, которая никак не могла извиваться подобно змее, а просто петляла по колышущимся склонам. Наверняка трава колышется от дуновения ветра. По какой-то причине скрипучие, почти нечеловеческие голоса с заднего сиденья не давали Диане смотреть в зеркало заднего вида. «Ты же пытаешься нас развеселить, чтобы мы хоть немного отвлеклись», — напомнил Ник Юстасу. «В этом главная цель комедии, по крайней мере, здесь и сейчас». «Теряем аудиторию, не так ли, месье де Пресье?» «Ни в коем разе, мистер Угрюм. Он сейчас с нами. Во всяком случае, его лицо вон там, над пустошами. Он прислал свое лицо, чтобы посмеяться с нами». «Слушай, Юстас, подумай хотя бы о Диане, хорошо? После всего, через что она про...» Ник посмотрел назад и запнулся. Он замер в полуобороте, его пальцы до скрипа вцепились в кожаное кресло. «Боже мой!» — прошептал он. Диане пришлось посмотреть в зеркало заднего вида, и она непроизвольно дернула руль. Машина чуть не съехала в кювет. Девушка крутанула руль и вернула автомобиль на середину дороги. На секунду ей удалось отвлечься от зрелища в зеркале, но потом она посмотрела туда еще раз. Они все еще были там, два бледных лица по обеим сторонам от Юстаса. Они были абсолютно неподвижны, словно лик луны, только губы шевелились во время их реплик. Юстас скрючился между ними, стараясь отодвинуться как можно дальше. Его глаза бегали из стороны в сторону, словно он хотел выпрыгнуть из машины на ходу. Диана к ужасу своему поняла, что он молчал уже несколько минут. Они слышали его бесплотных спутников. Глаза Дианы встретились с глазами Юстаса, но она не смогла выразить переполнявшие ее жалость и страх. Девушка решила остановить машину, хотя не представляла, что они с Ником могли сделать. Она нажала на тормоз, и Юстас пришел в себя. Он поднял взгляд и оглядел ландшафт. «Не останавливайся!» — поспешно сказал он. «Я знаком с этими ублюдками, знаю, как с ними справиться. Они мне никогда не были нужны, и им это известно». Диана отпустила тормоз и занесла ногу над педалью газа. Безликие головы с открытыми ртами кивнули Юстасу. «Прошу тебя», — сказал он Диане, отчаяние читалось в его глазах. «Не позволяй им остановить тебя. Никто, кроме меня, не сможет с ними справиться». «Как мне вести машину, когда на заднем сиденье эти двое?» — спросила Диана. Ее голос задрожал от нервного смеха. «Просто не смотри на них! И ты тоже, Ник! Ради всего святого!» Ник недоверчиво взглянул на него, затем резко развернулся и уставился на мчащийся участок освещенного асфальта впереди. Он сжимал кулаки, и Диана не знала, как долго он сможет выносить свое бездействие. Возможно, ей следовало усадить его за руль, хотя она считала, что лучше подготовлена ко всему, что может произойти в пути. В любом случае, было уже слишком поздно меняться с ним местами. Юстас прав. На пустоши лучше не останавливаться. «Продолжайте», — пробормотал Юстас. «Или это все, на что вы способны? Вы придурки, и шутки у вас идиотские». «Ничего. Скоро он перестанет над нами потешаться. Правда, месье де Пресье? Ему будет просто нечем. Разве можно шутить без головы?» «Без головы я рассмешу больше людей, чем вы с двумя», — воскликнул Юстас. «Боже, только посмотрите на себя. Когда я умру, то буду выглядеть менее жалко, чем вы». Он был близок к истерике. «Я-то знаю, о чем говорю. Уже столько раз умирал», — сказал он, расхохотавшись. «Вот что бывает, когда придумываешь таких персонажей, как вы». Тогда его спутники начали петь. «Священник в колодце, ночь средь бела дня, некуда бежать, Гарри найдет тебя». Слышать, как они разговаривают, было жутко. Их низкие искаженные голоса никогда не достигали нужной интонации, словно кто-то научил нечеловеческих существ человеческому языку. Но пели они еще страшнее. Диана старалась не смотреть в зеркало заднего вида, но когда они весело пропели «Вы все здесь игрушки лунного Гарри», она не выдержала. Существа приобняли Юстаса за плечи своими костлявыми ручонками и покачивали пустыми головами взад-вперед, их белые рты раскрывались все шире и шире. Они раскачивали Юстаса в такт песни. Его губы слишком сильно дрожали. Он не мог вымолвить ни слова. «Не позволяй им, Юстас!» — прошептала Диана и схватила Ника за руку, не давая ему повернуться. Она снова устремила взгляд на дорогу, которая начала подниматься в гору. «Каждое тело, каждая голова!» — пропели голоса и перешли на скороговорку. «Ничего, скоро он их перемешает ради забавы, приделает ее голову к его телу, вот умора!» «Нет», — сказал Юстас так холодно и четко, что сердце Дианы бешено забилось. «Хотите посмеяться? Смейтесь надо мной!» До этого момента я даже не подозревал, насколько я смешон. Ник и Диана, слушайте внимательно. Это заставит их замолчать. В зеркале заднего вида мелькнуло какое-то движение. Юстас положил руку на каждое лицо, похожее на брюшко слизняка, и оттолкнул их от себя. При мысли о прикосновении к ним у Дианы так сильно вспотели ладони, что она чуть не выпустила руль из рук. «Мы слушаем тебя, Юстас». Юстас шумно сглотнул и затараторил. «Дамы и господа, и вы, безликие твари с огромными ртами, позвольте мне представиться. Я самый обычный парень, но есть одна проблема. Я родился с чужой парой ступней и ногами, доставшимися мне со склада залежавшегося товара. Как еще объяснить то, что они меня не слушаются, и я постоянно падаю на улице или спотыкаюсь о чью-нибудь собаку? И не могу стоять спокойно, когда с кем-то разговариваю. И да, в моей голове есть пара других голов, которые любят поболтать. Особенно, когда мне нужно что-то сказать. Ну или так мне казалось. Поэтому я дал им имена и начал выпускать их наружу и притворяться, что они не я. Разве я могу быть таким неудачником? Но мне надо было думать своей головой. Конечно, на сцене они вели себя по-другому. Не так, как когда оставались со мной один на один. Но на самом деле именно я притворялся, что не ненавижу человечество, и вместо этого ненавидел себя. Все так чувствуют себя время от времени, только не хотят в этом признаваться. «Он утверждает, что мы его часть, мистер Угрюм. Интересно, которое мсье де Пресье?» «Поглядишь на вас, так вы даже меньше, чем часть», — яростно выпалил Юстас. «Неудивительно, что я постоянно спотыкался, если в моей голове поселилась пара безглазых тварей!» Диана задержала дыхание, чтобы остановить то, что подступало к ее горлу, но не смогла с этим совладать. Она расхохоталась безудержно, до колик. Шутка была не особо смешной, но в Диане накопилось столько ужаса, что для того, чтобы не сойти с ума, нужно было дать волю смеху. От хохота ее глаза наполнились слезами. Их приходилось постоянно вытирать, чтобы не съехать с дороги. Ник рядом с ней тоже гоготал, хлопал себя по бедрам, откидывал голову назад, выпускал веселье. Юстас присоединился к ним и принялся топать так сильно, что автомобиль затрясся. Смех утих, когда твари рядом с Юстасом тоже начали хохотать. «Пусть повеселятся пока», — сказал один, передразнивая голос Дианы. А другой ответил искаженным голосом Ника. «Давай на этом их покинем. Не хочется быть рядом с ними, когда они доберутся до места назначения». Мгновение спустя хлопнули двери, и две фигуры засеменили в канаву. «Я бы не стал им доверять», — неуверенно заявил Ник. Диана с благодарностью улыбнулась ему, но ей было интересно, что тварь имела в виду — ракетную базу или этот участок дороги под ослепительной луной. Скоро луна будет в зените, над длинными холодными склонами, которые становились все более пологими, демонстрируя, что до горизонта нет ничего, кроме ее владений. Теперь Диана даже не могла различить траву, вереск и деревья на склонах. Растительность больше походила на очертания скал, безжизненную кристаллизацию ландшафта, сияющую зловещим светом. Когда машина достигла гребня очередного склона, ей пришлось заставить себя посмотреть вперед. Но впереди их ждал еще один пологий склон, похожий на тот, по которому их машина только что поднималась. Он казался фотографией самого себя, неподвижной и лишенной перспективы в лунном свете. Диана не могла отделаться от неприятного впечатления, что увидела пейзаж через мгновение после того, как он перестал двигаться, Дорога встала на место, замысловатая неземная растительность на склонах застыла в неподвижности. Весь ландшафт, казалось, вот-вот придет в движение настолько масштабное и настолько согласованное, что при мысли о нем у нее перехватило дыхание. Внезапно Юстас заговорил. Возможно, он пытался поддержать ее, отвлечь от мысли о ландшафте. Хотя на этот раз он не пытался шутить, а начал вспоминать свое детство. Как отец смеялся над его неуклюжестью и научил смеяться над самим собой, как мать отчитывала его за очередную выходку, а потом он начал намеренно искать неприятности, надеясь позабавить родителей. «Может, неудачи — это мой способ почтить их память», — с тоской сказал он. Его настроение передалось Диане и не отпускало до самой вершины холма. Потом он замолчал, а Диана не могла говорить или даже думать. Они достигли плато, участка вересковой пустоши, через которую дорога вела ровно к горизонту между двумя пологими склонами. Если не считать скелетообразных наростов на склонах, совсем не похожих на растительность, пейзаж под луной был безликим и неподвижным. Его неподвижность была наполнена такой ужасной неотвратимостью, что Диана отпустила педаль газа. Не было никакого смысла поворачивать назад. Диане казалось, что последние несколько склонов были не просто похожими, а совершенно одинаковыми. Шоссе было совсем рядом. Лунная тварь может послать ей навстречу что угодно, чтобы помешать достигнуть цели. А это значит, у них все еще есть шанс. Диана опустила ногу на педаль газа, и когда машина рванулась вперед, Ник начал говорить. Диана едва слышала его. Она потянулась к его руке, потому что сейчас это прикосновение стоило большего, чем слова, помогало ей чувствовать себя ближе к нему. Он говорил о проблемах репортерской работы, о том, что никогда нельзя говорить всей правды, и даже если ты это сделаешь, некоторые из читателей решат, что ты лжешь. Но звук его голоса не мог сдержать угрозы, исходившей от пустошей. Хотя белые склоны были испещрены прожилками ручьев, в пробковых желобах вода не текла. По краям впадин и среди замысловатых светящихся наростов лежали камни, хотя, возможно, не все из них были камнями. У некоторых виднелись зубы и отверстия там, где когда-то были глаза и носы, у некоторых были только рты. Иногда, когда машина подъезжала ближе, они исчезали. Потом все пришло в движение. Диана повсюду видела свидетельства, смутные очертания, похожие на камни или коряги, которых пару секунд назад там не было. Сколько времени пройдет, прежде чем эти твари приблизятся к машине? Возможно, они ждут, когда луна окажется в зените. На прямой дороге Диана сильнее давила на газ и старалась прислушиваться к голосу Ника, который предлагал познакомить Юстаса с владельцем заведения в Манчестере, где тот мог рассчитывать на благодарную аудиторию. На вершине склона, нависшего над дорогой, она увидела голову полицейского, но поборола искушение остановиться. Голова в шлеме не двигалась. До того, как луна достигнет зенита, оставалось еще несколько минут. Хватит ли их им? Или этот плоский неестественный ландшафт никогда не кончится? Вот-вот должно показаться шоссе. Диана вдавила педаль газа в пол. Пейзаж проносился мимо. Луна светила, словно прожектор, уменьшая тени. «Хватит отвлекаться на движение на склонах», — сказала она себе. Впереди показался крупный объект. Подъехав ближе, она увидела, что это не большой камень рядом с дорогой, как она думала. Прямо на асфальте стоял другой автомобиль. И Ник, и Юстас подались вперед. Диана слегка отпустила педаль газа. Вскоре она различила впереди фургон, стоявший в попутном направлении. Подъехав еще ближе, Диана смогла прочитать имя Бенедикта Эддингса на задних дверях. Фургон наполовину съехал с дороги. Одно колесо нависало над канавой. На передних сиденьях неподвижно сидели два человека. Диана притормозила, и когда машина поравнялась с фургоном, у нее перехватило дыхание. Водительское стекло было разбито, сотни осколков стекла блестели в лунном свете на асфальте. Машина медленно двинулась вперед, и Диана увидела в фургоне два тела. Наверное, это Бенедикт и Хейзел Эддингс, но у них больше не было лиц. За мгновение до того, как ей удалось отвести взгляд, она поняла, что супруги были заклеваны до смерти. Диана надавила на газ, крепко ухватившись за руль дрожащими руками. Ник и Юстас не стали возражать. Они прошли долгий путь с тех пор, как проявили хоть какое-то уважение к телу Брайана Бивана, в отчаянии осознала она. Луна поднималась все выше, становясь ярче, и дорога начала спускаться под уклон, а потом вновь пошла в гору. Может быть, шоссе находится за следующим гребнем? Ей оставалось только вести машину, молиться и не обращать внимания на фигуры на склонах. Но одну фигуру она не могла не заметить. Какой-то человек скорчился на краю дороги, прямо у гребня холма. Казалось, он пристально смотрит на что-то, что лежало за склоном. Но потом Диана его узнала и поняла, что этого не может быть. Его звали Натаниэль Нидхэм, и он был слеп. Он не повернулся и не обратил внимания на приближающуюся машину. Когда они поравнялись с ним, Диана остановила машину, несмотря на все свои страхи. Она опустила стекло и окликнула его. Может, он был слишком поглощен тем, что лежало за гребнем, чтобы бросить пустой взгляд в ее сторону? Возможно, он прислушивался к звукам, которых она не могла слышать. Его лицо было отвернуто от дороги, и для того, чтобы его увидеть, надо было выйти из машины. Диана снова позвала старика и открыла дверь. «Я должна, Ник», — сказала она, когда репортер схватил ее за руку. «Он слепой. Мы не можем бросить его здесь одного». Не выключая двигатель, она вышла из машины и прошла несколько шагов до канавы вдоль дороги. Ник и Юстас присоединились к ней. Диана перешагнула через канаву, которая была такой черной, что казалась бездонной, и вышла на пустошь. На мгновение она испугалась, что земля под ее ногами начнет двигаться, но все было спокойно. Нидхэм все еще не шевелился. Она с опаской ступила на траву, которая выглядела так, словно какой-то шизофреник вырезал ее из камня, бессмысленно запутанно и зловеще насыщенно. Под ее ногами вереск почернел и рассыпался с хлюпаньем, слишком мягким для камня. Она поежилась и пошла по направлению к Нидхэму. Подойдя ближе, она поняла, что старик не пытался заглянуть за хребет. Наоборот, он скрючился, словно не мог вынести открывающегося за ним вида. Понятие зрения к нему неприменимо, напомнила она себе. Диана старалась не обращать внимания на то, насколько она беззащитна на этой пустоши, под черной пустотой и всевидящим оком луны. «Мистер Нидхэм», — сказала она и коснулась его плеча. Слава богу, он еще теплый. Но когда она осторожно потрясла старика, тот скатился к ее ногам. Диана, наконец, увидела его лицо и зажала рот рукой. Возможно, она не сильно ошибалась, размышляя над тем, что мог увидеть старик. Он подумал, что к нему вернулось зрение, или оно действительно вернулось, и воткнул большие пальцы рук глубоко в глазницы. Натаниэль умер от болевого шока или от шока, который испытал, увидев то, что лежало за хребтом. Диане оставалось сделать два шага, и она окажется на вершине. Но прошло слишком много времени, прежде чем она смогла сдвинуться с места. Ник и Юстас двинулись синхронно с ней, но от их поддержки ей не стало легче. Оказавшись наверху, мужчины выругались и попятились назад, чуть не утянув ее за собой. Диане не хватало слов описать увиденное. Ландшафт действительно сдвинулся, и результат этого движения ознаменовал конец их отчаянного побега. Само по себе зрелище под улыбающейся луной было вовсе не ужасным, но от него ее душа ушла в пятки. Перед ней открылся вид на Мунвелл.